Сказано, сделано. Какая прелесть эти китайские зонтики! Какие они изящные, легкие, с четкими тонкими рисунками, миниатюрами! Можно часами рассматривать очаровательных женщин с высокими, подхваченными гребнем прическами, в красочных кимоно или изысканных платьях, подчеркивающих точеную фигурку. И с точно такими же зонтиками в руках. Рассматривать диковинные цветы, растения, животных и пагоды. Такие необычные, с резными, задранными вверх крышами, напоминающими корабли. За всем этим проглядывал незнакомый, загадочный мир, и не верилось, что где-то, пусть даже и очень далеко, на земле, стоят вот такие замысловатые пагоды вместо домов, и маленькие изящные китаянки ходят по ярким цветам своими крошечными ножками. И вот люди оттуда, люди пагод, кимоно и зонтиков, приезжают на далекую речку Проню посмотреть, как здесь живут больные дети, чтобы помочь своим, тоже заболевшим. Так говорила Елена Александровна, желая пробудить в детях интерес к стране, ее культуре и людям. И, как видно, ей удалось затронуть их за живое, потому что к приезду этой делегации готовились с особой охотой и интересом. Решили поставить не только танец с зонтиками, но и танец с китайскими фонариками, чтобы уж по полной программе. Их дружно взялись делать старшие ребята под руководством Владимира Ивановича. Что фонарики были раскрашены яркими красками и по своей форме точно соответствовали китайским, это естественно и понятно. Владимир Иванович был мастер своего дела. Но главное, они горели. Какие же это фонарики, если они не горят? Скажете вы. И правильно. Но как здесь, без всякого подручного материала, заставить их гореть? Владимир Иванович придумал. Он использовал гирлянды елочных лампочек, которые слегка модифицировал, приспособив к полевым условиям, поскольку праздник проходил в парке. Надо сказать, что гирлянды эти берегли пуще глаза. Несколько лет назад их подарили детям какие-то люди, приехавшие с делегацией издалека, и вот теперь в темнеющем вечернем воздухе внезапно вспыхнуло море цветных огней. Море раскачивалось, плескалось, на нем появлялись волны, они взлетали вверх, потом успокаивались, потом вдруг превращались в горящие цветы, что повисали букетами в воздухе. Удивительно много можно было изобразить светящимися китайскими фонариками. Но что, очевидно, более всего поразило китайцев, так это музыка. Волшебное представление сопровождалось китайской музыкой. Это Аля нашла ноты у своих друзей-музыкантов в Рязани. Новизна музыки, ее необычайность для нашего слуха была под стать танцу. Они отлично подходили друг к другу, и зрелище было захватывающим, удивительно красивым и необычным. Китайские гости, когда обрели дар речи, объяснили, что вдруг в какой-то миг почувствовали себя дома, их благодарности не было конца. Праздники, которые здесь устраивали для других, были праздниками и для себя. Оздоровительными праздниками. Они наполняли жизнь интересными делами, ответственностью, живительным волнением и, конечно, радостью участия. Явив такое представление, дети иначе ощущали себя. Теперь они были артистами, ими любовались и гордились. Если и были свойственны им комплексы неполноценности из-за своей болезни, зависимости от других, то теперь они улетучивались, исчезали, как утренний туман. Зима, как всегда, обрушилась вдруг. В этом году тоже вдруг выпал снег среди ясной погоды, и взрослые заторопились перевозить своих птенцов из летних павильонов под крышу в корпус. Опять суета, опять работа с утра до вечера. Теперь девочка помогала сестрам складывать девчачьи вещички, учебники, тетради, всякую мелочь, да мало ли что. Палаты уже ждали, чистые, красивые, теплые, родной дом. Летняя лень, дольче фар нинте, блаженное ничего не деланье, уходила в прошлое. Теперь учеба, уроки, книги, жизнь совсем другая, собранная, серьезная. Новый учебный год. С тех пор, как девочка догнала в учебе своих одноклассников, она полюбила учиться. Это приносило ей огромную радость и училась теперь со страстью, отрываться от учебников не хотела. Особенно ей нравилось решать задачки и примеры по математике и учить стихи. Оказалось, что она довольно быстро соображает и что у нее совсем неплохая память. Заучивала наизусть целые страницы из Онегина и массу стихов Лермонтова, хорошо справлялась с датами по истории. Словом, учителя ее хвалили, о прежних 30 ошибках вспоминали как о курьезе и серьезно поговаривали о золотой медали, если так и дальше пойдет. Наконец-то она обретала уверенность в себе. Не боялась вопросов учителей, сама себе давала задания более сложные, чем проходили на уроках. Как жадно и радостно она училась, и уже невозможно было увидеть в ней прежнего зажатого и молчаливого подростка. Полугодие 8 класса закончила на одни пятерки. Она летала от радости, каждый день приносил ей что-то новое и единственное. Просыпаться было счастьем, засыпать не хотелось, жалко было времени. Она как никогда чувствовала себя спокойной и уверенной. Скоро, очень скоро все изменится, испытания ее не оставят, но впоследствии, вспоминая это время, она будет думать о нем, как о тихой, безоблачной гавани, залитой мягким светом покоя, любви и добра. Ей хорошо было в этой гавани, и она не очень-то и стремилась из нее выбраться. Перед самым новым, 1953 годом, выяснилось, что у ее второклашек нет елки. Не хватило, то есть хватило не всем, и им в том числе. Но везде как-то обошлось, главное, что в голубом зале огромная красавица под потолок. А здесь трагедия. Как им без елки? Они с вожатой столько игрушек сделали, так готовились, собирались стишки читать у елки и песенки петь, а елки нет. Девочка пыталась что-то придумать, горячо кого-то просила, но тщетно, лишней елки не было. И значит, ребята должны смириться, так говорили взрослые. И ничего страшного, все равно ведь главный праздник будет в голубом зале. Там и песенки свои споют, и стишки почитают. Но не тут-то было. Нашла коса на камень. У всех есть, у нас нет, несправедливо. И значит, она, их вожатая, должна это исправить. Кому-то, возможно, это покажется вздором и мелочью, но девочка по себе знала, что дети очень болезненно воспринимают обиды, нанесенные взрослыми, а это уже не мелочь. И она решила пойти в лес и оттуда принести елку. План был простой. После обеда, в мертвый час, когда врачей не видно, а сестры и нянечки заняты послеобеденной уборкой, тихо улизнуть из дворца, пройти весь парк, а там, через известную ей лазейку, выйти в лес. Дальше плана не было, потому что в лесу полно елок, руби, какая понравится, и дело с концом. Интересно, что заботило ее прежде всего, как бы не столкнуться с кем-нибудь по дороге. Тогда позор. Позор, что поймали, и позор, что елку ребятам так и не принесла, хоть и обещала. Потому спешила. Наскоро надела коротенький до пояса ватничек, который надевают на ночь, когда зимой спят на веранде, и в домашних тапочках стала перебежками, оглядываясь и прислушиваясь, пробираться к выходу. Все шло как по маслу, коридоры были пустынны, палаты затихали, дверь была не на замке, и она, никем не замеченная, выскользнула из дворца. Плотная волна морозного воздуха в мгновение накрыла ее, и она, задохнувшись, застыла на время, привыкая. Костыли разъезжались на скользкой, утрамбованной у крыльца снежной площадке, но она маленькими шажками, приноравливаясь, стала продвигаться вперед. Зимой парковые дорожки не чистили, поэтому скоро она оказалась в глубоком снегу, определяя направление только по возвышающимся рядам пионов, закрытых плотным снегом, словно плащом с капюшоном. В снежной массе снега, с виду такого легкого и пушистого, а на деле с трудом поддающегося костылям и движению ее ноги, она стала замедлять шаг – Идти было нелегко, но она, разгоряченная, в радостной эйфории от того, что все так удачно складывается, что скоро она пройдет парк, а там и до леса рукой подать, не чувствовала холода. Не чувствовала, несмотря на то, что матерчатые тапочки и легкие пижамные штанишки не спасали от мороза, а короткий ватник совсем не грел. И все же холода она не чувствовала. Она дошла до забора и, немного пройдя вдоль него, нашла лазейку. А вот и лес. Она остановилась. Стояла глубокая, абсолютная тишина. Все звуки исчезли из вселенной. Не струился воздух, не падал снег, не летали птицы. Огромные деревья со снежными шапками на ветках недвижимо стояли, безразличные ко всему происходящему. Девочка замерла, потрясенная. Сумбур в мыслях, эмоциональное напряжение, внутренний шум вдохновения и радости, все, что наполняло ее и вело сюда, вдруг исчезло. И эта тишина заполнила ее. Она желала только одного — замереть, не двигаться, стать частью этого безмолвия. Но мысль о детях, теперь они виделись ей в глубокой, еле различимой дали, заставила ее сдвинуться с места. Надо было действовать, но сейчас это вдруг оказалось бесконечно трудно, нога не отрывалась от снега, примерзла, и руки стали тяжелыми и неподъемными. Ей показалось, что это все сон, она спит, и тишина ей снится. Время словно тоже замерло, оно не двигалось, стало бескрайним. В какой-то момент, когда девочке удалось очнуться, она, обнаружив себя в лесу, не могла вспомнить, сколько тут пробыла, и с трудом вспомнила, зачем пришла. Вдруг почувствовала холод и стала спешить. Наваждение прошло. Теперь она искала елку, но не видела того, что ей было надо. Кругом огромные неприступные ели. Маленьких елочек не видно. Кроме того, оказалось, что хлебный нож, который она прихватила с собой из кухни, такой тупой, что и речи быть не могло о том, чтобы с его помощью срезать дерево. Девочка потерянно ходила от дерева к дереву, увязая в снегу, спотыкаясь, и все напрасно. Даже встретив нужную елку, она не сможет ее срубить. Срубить дерево, оказывается, не так просто, а кухонный нож тут вообще ни при чем. Теперь она стала думать, что нужно дотянуться до нижних ветвей огромных елей и срезать их. Возможно, срезать ветки нож сможет. Дотягиваться было трудно. Костыли падали, тонули в снегу, а глаза засыпала труха, сыпавшаяся с дерева. И все-таки она снова и снова тянулась к веткам. Она шла и шла, и уже потеряла представление, в какой части леса находится. Лес смыкался плотнее, становилось темнее и холоднее, руки плохо слушались, ноги, казалось, окончательно заледенели. О том, чтоб повернуть назад, мысли не было. Да и не знала она, куда поворачивать. Здесь, в безлюдном, безмолвном лесу, она совсем потерялась. Кругом деревья, никаких дорог и тропинок. Надо было только идти и идти. Она прошла пустынную полянку, нетронутую присутствием людей, окруженную запорошенными кустами, словно блюдце драгоценного белоснежного фарфора, и направилась было дальше, как вдруг что-то заставило ее оглянуться. Она оглянулась. Та же поляна, а в центре целая гора еловых веток. Она не удивилась. Так должно было быть. Она ведь знала, что будет искать, пока не найдет. А сейчас силы ее уже на исходе. Ветви были роскошные, свежие, мощные, с золотистыми шишками в смоле. Они еще жили и дышали, словно не расстались с деревом. И девочка ощущала их дыхание. Она быстро связала их припасенной веревкой и, как только позволили силы, отправилась наугад к дому. Она шла, ликуя, силы будто возвратились к ней, и забор нашла быстро, и лазейку, и быстро пробежала через парк и тихо вошла в дом. Дом все еще спал. Явно что-то не так было со временем. Она целую вечность провела в лесу, в тяжкой борьбе со снегом, ветками, корнями деревьев и кочками, на которые натыкались костыли. И она падала и все искала, искала елку, а мертвый час, оказывается, еще не кончился. Но задумываться не было возможности. Навстречу шла Раечка, ее любимая нянечка. Внезапно та остановилась, как вкопанная. «Ты? Это ты? Ты ходила?» «Молчи, молчи!» — девочка скинула вязанку чудных веток к ногам Раи. «Отнеси в мой класс детям, скажи, что ты нарезала для них в лесу. Нет-нет, скажи, что это от Деда Мороза, про меня никому. Поклянись, обещай, обещай, обещаешь?» Рая молчала, потом еле заметно кивнула. Она с ужасом смотрела на девочку, с которой текла вода. Пижамные штаны висели клочьями, больная нога без носка и тапка была синего цвета, волосы и лицо запорошены трухой от деревьев, как у прокаженной. Она бросилась помогать, раздевать, укладывать в постель, отогревать. Девочка заснула мертвым сном, едва коснулась подушки, и проспала почти до ужина, изрядно напугав своих подруг по палате. Рая выполнила обещание. Когда девочка, хорошо отоспавшись, пришла вечером к своим подопечным, те радостно, все разом закричали ей о том, что Дед Мороз прислал им елку. «Это ты ему сказала, что у нас нет елки? И не елку даже прислал, а ветки с шишками, такими красивыми, большими и душистыми. Они пахнут лесом, смолой, морозом, и это в 1000 раз лучше, чем елка. У каждого есть такая волшебная ветка». Девочка счастливо смеялась. Однажды в жаркий летний полдень, когда павильоны затихли в послеобеденном сне, к кровати спящей девочки подошла Елена Александровна с высоким, очень худым мужчиной в костюме, висевшим на нем, как на вешалке. Он был в стоптанных старых ботинках и в линялой, видавшей виды рубашке под когда-то модным пиджаком. Едва они остановились, девочка вскочила. Она смотрела в лицо мужчине, силясь припомнить что-то, и потом вдруг бросилась к нему. «Папа!» Отца узнать было трудно, но она его узнала. Лицо худое, с запавшими щеками и проваленными висками, волосы седые, сильно поредевшие, и глаза неживые, полные тоски, недвижные глаза, словно это был другой человек. Когда они пошли в парк и сели на скамейку, он вдруг обнял ее и крепко-крепко прижал к себе, словно боялся, что она исчезнет, пропадет. «Голчонок мой, дочурка моя, моя дочурка!» И слезы потекли у него по щекам, а потом он вдруг запел: «Пой, скрипка моя, пой, расскажи, как на сердце тоскливо!» Она была ошеломлена, смотрела на него во все глаза и повторяла: «Что случилось, папа, что случилось? Скажи скорей, ты болел? Что случилось? Где мама? Ты болеешь? Ну скажи, скажи!» Теперь он улыбался, прижал дочь к себе и, тихо раскачиваясь, все повторял: «Дочурка моя, моя дочка, это уж не отнимут, не отнимут, моя дочка». Она потрясенно молчала. Сейчас они посидят так, и он все расскажет. Что-то случилось, это ясно. Но как он мог рассказать ей о том, что ее болезнь, страшная болезнь любимой и единственной дочери, была для него тяжелейшим переживанием, что его горячо любимая жена ушла к другому, едва закрылась дверь за дочерью, и, наконец, что спустя полгода без суда и следствия суд шел в здании с вывеской «Продуктовый магазин», не было защитников, просто зачитали приговор, его обвинили по статье «Космополитизм» и отправили в Мордовию. И все эти годы, что она была в санатории, он возил вагонетки с рудой. И только благодаря смерти Сталина, по амнистии, он здесь, живой, еще совсем недавно абсолютно уверенный в том, что никогда не увидит ее, свою единственную дочь. Он все держит ее в объятиях, боясь отпустить, раскачивается и приговаривает: «Моя дочка, мой голчонок». Нет, он ничего не сказал ей. Отговорился, отшутился. Да, болел, да, был в командировке. Ну и что, что худой? Были бы кости, мясо нарастет. Главное, ты поправляйся. Какая ты стала взрослая и красивая, дочурка моя, теперь все будет хорошо. И я приехал, и ты скоро приедешь. Вот и все. И заторопился, дорога дальняя, он на поезде, еще до поезда добираться. И быстро ушел, прямой и высокий, еще выше, чем раньше. Спешил, словно боялся расплакаться, ослабеть и начать свой печальный рассказ. Нет, был сильный, как всегда, минутная слабость не в счет. Теперь надежда была на Елену Александровну. Уж она-то наверняка знает, что случилось в их доме.